Я же Бога не обманывал, а так кого я обманул? Тех людей, которые меня каждый день обманывают, это бартер. А может быть, вы, мой собеседник, с которым осенним вечером после спектакля пьем шампанское, вовсе не Спартак Мишулин? Нет, я Спартак Мишулин. Шампанское пьем, разговоры разговариваем, а как-то грустно выходит. Это, признаюсь, несколько непривычно для любимого образа пана директора. Может, веселую историю расскажете? А почему? Пусть грустно. Я же в жизни грустный. Ты же знаешь меня. Вот ты про Карлсона спросила, не надоело ли? А я счастлив, что выхожу на сцену в его широких клетчатых штанах и рыжем парике. Детишки его безумно любят. На сцену приносят булочки, шоколадки, варенье, яблоки. Так что в голодуху я проживу. Надо быть очень отсталым человеком, чтобы не замечать, как изменился не только зритель, но и господин артист. Крепко сколоченная и неплохо вскормленная советской властью актерская масса в 90-х годах начала распадаться, как связь времен. Звезды с упоением последних дней погоняли уходящую звездную славу. Остальные упорно за гроши продолжали пытать актерское счастье, либо встали перед фактом жить или не жить на мизерную актерскую зарплату. Чтобы выжить, многие из них с энтузиазмом ударились в бизнес. Одни, прямо не выходя из своего театра, промышляли как агенты продажи средств для похудения и импортной косметики. Другие записались в теневики и всеми артистическими силами способствовали процветанию нефтяного бизнеса и отмыванию криминальных денег. Но и первые, прозванные ларечниками, и вторые, названные акулами, не раз на сцене в прямом смысле произносили фразу «Кушать подано». Пионеры актерского бизнеса, подруга Мастрояни вляпалась в ресторанное дело, гренки с мозгами от бабушки. Сферу театрального общепита подмяли под себя пионеры актерского бизнеса вахтанговцы Максим Суханов и Михаил Васьков. Они в начале 90-х взяли в аренду актерский буфет и принялись кормить брата актера. Во всяком случае, за 10 рублей их коллеги спокойно, не боясь общепитовских сюрпризов, могли рассчитывать на сносные щи, котлеты, не из бумаги, и компот. Как снабженцы, они скупали продукты у совхозов, а по вечерам выходили на сцену. Напряженная финансовая деятельность принесла свои результаты. Суханов со временем оккупировал буфеты других столичных театров. Им пугали вороватых поваров. Суханов оказался удачливым бизнесменом и вскоре прибрал к рукам вместе с актерскими и зрительские буфеты, заменил скромный отечественный набор бутерброд с колбасой и рыбой импортным ассортиментом. Позже к послужному списку добавилось еще несколько актерских клубов, куда хозяйками приглашались актрисы с броской внешностью, но не успевшие наследить в искусстве. Максим Суханов – единственное исключение из актерской братьи, кому удалось комфортно сидеть на двух стульях в театре и бизнесе. Возможно, это совпадение, но именно после того, как артист завел свое дело, его театральные дела пошли в гору. Он сыграл несколько заметных ролей в московских театрах, получил госпремию, стал актером редкой индивидуальности, обаятельным, негодяем, абсурдисткой, эстетикой.